480. Матерь Агни-йоги. Сохранить любовь к людям, зная их сущность и видя часто недоброе отношение – одно из труднейших испытаний. Но ядро духа – это свет высших миров, и надо суметь под наслоениями темных накоплений этот свет усмотреть и даже попытаться вызвать его наружу. Ядро духа есть в каждом человеке.